И вот мы подошли к самой важной части этого модуля о любви, о том, как интерпретировать слово «любовь» с точки зрения человеческой психики, что это есть за процесс такой. И я буду настаивать на том, что это процесс, что любить – это глагол, самый что ни на есть глагол, то есть не чувство, а глагол. Делать надо, когда ты кого-то любишь, это действие. Я люблю тебя. Я могу сидеть на задней парте, как одноклассник, и любить. В мечтах, вечером на твою фотографию любоваться. Я могу многие вещи как бы внутри себя носить. Но это пока остается внутри человека, это никому не интересно, не слышно и никак нигде не отражается. То есть твое чувство по поводу того, что ты там себе внутри галлюцинируешь и при этом как ты эмоционируешь, ровно твое до тех пор, пока ты не начинаешь коннектиться с предметом своей страсти или своей любви или своего чувства. И вот для него не чувство твое слышно, а для него твоя любовь выражается в определенных символах, в определенных действиях, которые дают ему свое чувство. То есть, чтобы он начал ощущать твою любовь, он, я имею в виду, другой человек, это может быть она, это может быть ребенок, это вообще сущности человеческие, они все очень чутко чувствуют, что они внутри себя чувствуют, но передать очень сложно. Я люблю тебя, а как ты меня любишь, как мне это почувствовать? И вот здесь начинается язык, через который мы научиваемся какие-то эмоции свои передавать, называем их своими именами и потом делаем какие-то действия, которые помогают человеку мое чувство ощутить. Если я люблю внутри, то считай, что я есть, что меня нет, моя любовь никакого значения не имеет, пока человек не начал ее ощущать. Пока я не начал делать какие-то действия, для человека ты его не любишь. Я понятно, надеюсь, сейчас я еще раз повторю это потом. Пока человек не совершает определенные действия по поводу заявленного собой чувства, другому человеку не слышно это чувство. Никак. Есть каналы, по которым можно передать чувство любви. И это не всегда то, что мы привыкли называть любовью. Многие называют любовью заботу, подарки, внимание, время. Вот есть книга «Пять языков любви». Она интересна тем, что заставляет людей задуматься вообще, что они делают, когда они любят. Но, я вам скажу искренне, я не согласна с подачей. Нельзя сказать «мой язык любви – подарки» и сыпать эти подарки людям, а они должны страдать там рядом, они эмпатийные, они хотят тепла, ласки, объятий, а ты говоришь, мой язык любви – это подарки, на тебе машину. И плачь себе дальше там в своей комнате, зажралась ты. Чего тебе еще в жизни надо? Вот это не языки любви, это искаженная невозможность сконнектиться с другим человеком. Это кастрация близости, это инвалидизация вообще возможности вступать в близкие отношения и закрывание вот этими оправданиями, что у меня другой язык, возможности действительно создать близкие отношения. Хорошо, что ты видишь, что тебе приятно делать подарки. Хорошо, что ты можешь давать любовь через то, что ты полы помыл или трусы человеку постирал. Прекрасно, что ты так придумал самовыражаться. Когда я люблю, я стираю трусы и глажу носки. Отлично, что ты так придумал. Но если у человека запрос на другое, то ты его не любишь. Для него ты делаешь какой-то ряд танцев с бубнами, которые никак ему внутри не дают никакой, не закрывают его жажду. Они создают вакуум. Вокруг него есть нелюбовь. Вот что он чувствует. Есть имитация каких-то действий, которыми люди хотят назвать то, в чем у него потребность. Но, к сожалению, не закрывая эту потребность, нельзя убедить человека, что он любим. Представьте себе ситуацию. Вы путник, пришли издалека, зашли грязные, руки грязные у вас, и вы стоите перед столом, накрытым разными блюдами. И единственное, чего вы хотите, это воды. Вы шли 3 дня, у вас во рту просто перекати поле. Вы хотите есть тоже, но воды вы хотите настолько сильнее, что на еду смотреть не можете. И тут к столу подходит человек, и вы его просите: пожалуйста, дай мне воды. А человек вам дает... Посмотри, говорит, какой прекрасный кусочек шашлыка. Съешь его сначала, он лучше. Я его делал там целый день. Ты говоришь: да я понимаю, да ты прекрасный, ты красавчик, но я хочу воды. Тогда он предлагает тебе пирожное. Говорит: его делала моя жена. Ты даже не представляешь, сколько любви в него вложено. Съешь, тебе понравится. Ты говоришь: я знаю, что мне понравится. Мне нужно воды. Дайте, пожалуйста, воды. И человек опять предлагает тебе третий вариант. Внутри возникает ощущение, кто он это все делает якобы с любовью, но на таком языке, который нахрен вам не нужен. И это про нелюбовь. Со своей стороны он вас не любит. Он засовывает свои иллюзии, галлюцинации по поводу того, что нужно вам, в вашу реальность. А в вашей реальности у вас незакрытая потребность жажды. И, к сожалению, очень многие дети остаются вот с этой жаждой до конца своего взросления. И более того, потом не могут ее утолить даже во взрослой жизни, потому что у них на это либо паттерн запрета, либо неумение и неверие в то, что вообще они это могут, что вообще вода в мире существует, потому что ее никогда на столе не стояло. Очень интересные истории бывают в терапии, но большинство из них сводится к тому, что у человека просто не было возможности напиться в детстве. А чтобы напиться в детстве, нужно, чтобы тебе дали этой воды, дали возможность почувствовать близость и дали тебе, легализировали твое право быть окей. Потому что в момент, когда ты приходишь, у тебя есть запрос на легализацию. И этот запрос идет к родителям, к самым близким, значимым людям. Если они отрицают твою значимость, если они отрицают, что ты окей, тебе 2 пути светят. Первое – вырасти и присвоить себе это право через терапию, через свои внутренние ресурсы, возможности. То есть не поверить им и все-таки дойти до своей близости. А второй вариант – поверить им, смириться и прожить свою жизнь искореженным без базового чувства, что у тебя… Если ты не окей, то да, неважно, окей ли с миром. Неважно, завидуешь ли ты этому миру или думаешь, что ты родился в ужасе в каком-то, у вас все равно с ним ничего хорошего не получится, если ты не окей. Поэтому это базовая конструкция, и, что со мной все хорошо, и я сам себе верю, и я сам с собой могу быть близок. И родитель, забирающий это право или не кормящий, не дающий это ребенку, не дающий ему этот стакан воды, это не любящий родитель. Это галлюционирующий родитель по поводу того, что он любит. Это жестоко, может, сейчас прозвучало, но я хочу, чтобы вы услышали. Хотите, чтобы дети чувствовали вашу любовь, перейдите на язык, их язык любви. И это не про 5 языков любви, а про ощущения их собственные от вас, которые они про себя должны получать. И мы сейчас переходим к разбору 4 каналов, по которым можно и нужно напоить наших детей чувством собственной ценности, значимости и ощущения, что с ними все окей сейчас и, скорее всего, все будет окей потом.